И еще психи всегда вызывают у нормального человека страх, легко перерастающий в панику и ужас. Потому что это мы живем в большом мире, где базовые основы понятны, изучены, известно, как с ними жить. Псих же существует в ином пространстве, замыкающемся границами его сознания, которое само по себе является черной ямой. И он всегда недоумевает, почему окружающие люди живут не в его мире, а в каком-то своем, большом, лишенном его, психа, внутренней логики. И он все старается натянуть свой мир на большой. В этом темном мире его сознание может водиться что угодно, какие хочешь тараканы и пауки, фантомы и хищники. И ты, нормальный человек, о них не узнаешь, пока они не вырвутся на волю, иногда в виде кровавых выходок, самоубийств, террористических проявлений, или жертвоприношений с пентаграммами и свечами. Я решил лично пообщаться с контактами Хомичева по его трудовой деятельности. Иногда в таких разговорах можно услышать много полезного. Поэтому я нашел время и отправился к Непману, держащему на Свиридянке магазин сельскохозяйственного инвентаря «Урожай». Добравшись до места, застал там драматический момент. Невысокий, похожий на плотного кабанчика бородатый мужичок в узких брюках, клетчатой рубашке, в жилете и на рукавниках, стоя на раскладной лестнице, скорбно заколачивал окна своего длинного одноэтажного лабаза из красного кирпича. «Проходите мимо!» — крикнул он, завидев, как я остановился напротив него. «Все, конец торговли!» «И Непу тоже!» — добавил я. Непман горестно вздохнул, потом махнул рукой, мол, иди своей дорогой, мил человек. «И что, поговорить с товарищем из органов совсем не хотите?» Я махнул удостоверением. Непман спустился с лестницы, с кислым видом рассмотрел мой документ, опал с лица и даже сделал какую-то комично-дурацкую попытку поднять руки, как пленный, но я его успокоил. «Не за вами, Карп Афанасьевич. Ну так пройдемте в заведение». В бывшее заведение. В помещении магазина наблюдались следы эвакуации. Товаров осталось совсем мало, зато везде стояли заколоченные ящики. Но длинный стол со стульями еще оставался и готов был послужить для переговоров. «Чайку, водочки, а то и коньячку не изволите?» Заискивающе улыбаясь, осведомился Непман. «Нет, спасибо», — поморщился я. «Ну чего они все юлят и заискивают? Боятся? Понятно. Классовые противники. Но все равно, нужно же себя уважать. И вообще, такое отношение к нашей службе никогда не доставляло мне удовольствия. Стыдно становилось из-за тех, кто корчит верноподданнические мины, и почему-то за себя. Так о чем спрашивать будете?» — спросил Непман, устроившись поудобнее на скрипучем стуле. «Адам Исаакович Хомичев, вам о чем-то говорит это имя?» — поинтересовался я. Непман аж вздрогнул и перекрестился. «Уф, чертово исчадье! Что, работу свою не выполнил?» — сочувственно спросил я. «Нет, работу он хорошо знал. Все так обсчитает, так сведет воедино, как никто не сделает, да еще дельный совет даст. Хорошую деньгу мне экономил. Хотя где сейчас та торговля, где та деньга?» — загрустил Непман и снова, еще более горестно, вздохнул. «Тогда в чем ваше недовольство?» «Да каянный он какой-то. Иногда как найдет на него блажь. Вечером в конторке мы вдвоем. Адамка все обсчитал, но не уходит, сидит, не двигаясь, и молчит. И неожиданно встает, нависает надо мной. Мне показалось, что аж глаза его чертовым огнем загорелись. И давай мне пропаганду бесовскую вести». Непман снова перекрестился. «Что говорил?» — заинтересовался я. «Говорил, да он вещал, как мертвец из могилы. Высчитал он, оказывается, дату прихода апокалипсиса. Но она не точная, говорит, а плавающая. А он, как всякий честный человек, должен способствовать скорейшему приходу конца света, ибо каждый лишний день пребывания человечества на Земле только фатально увеличивает вес грехов, так что планета наша несчастная однажды просто сплющится под их грузом, да и станет плоской». Выдал это Непман на одном дыхании, возможно, даже дословно, потому как тарабанил, как школьник, хорошо вызубривший стихотворение. Потом вытер рукавом пот с лица и прошептал: «Ох, бедовый, где он живет?» — осведомился я. «Да где попало, по углам мается, или по городам чужим ездит, даже и не знаю. И как его нам искать прикажете?» — спросил я максимально суровым голосом, чтобы прибавить Непману энтузиазма. Тот думал минуты две, шепча чего-то себе под нос, потом просветлел лицом и выдал: «В шахматы он играет, и по шахматистам ходит, там и ищите, он без этого дела глупого никак не может». Глава 23. Сотрудники угрозыска тщательно шерстили родню, знакомых, работодателей беглого математика. Даже однокурсников его обошли, и все без толку. Он как сквозь землю провалился. В связи с этим наводка на шахматы виделась весьма дельной. Увлечение и хобби – это вещи вовсе не пустяковые, они человека порой крепче каната к себе привязывают. От многого люди могут отказаться, но не от своих любимых пристрастий. Одержимые коллекционеры спичечных коробков и чайных коробок, скупщики пуговицы, шашисты, шахматисты. На необитаемый остров их закинь, они и там будут искать, как реализовать свою страсть. Вот и отправились оперативные сотрудники по шахматным секциям, клубам и разным сборищам. В них царила какая-то приподнятая, одержимая и шумная суета. Шахматы в стране советов с каждым днем приобретали все большую популярность. Множество фанатиков старинной индусской игры часами обсуждали удачные партии, готовы были вцепиться друг другу в глотки в дискуссиях о том, кто победит на следующем чемпионате мира, Капабланка, Ласкер или Алехин. У многих были свои кумиры, за которых они готовы были порвать кого угодно на клочки. Такая атмосфера всеобщего помешательства. След математика нарисовался быстро. В городском шахматном клубе, куда я отправился лично, его хорошо помнили. Игру знал, солидно изрек председатель клуба, усатый малорос в тонко выделанной вышиванке, но какой-то нервный был. Он стоял рядом с расчерченным под шахматную доску металлическим листом, куда на магнитиках прилепляли шахматные фигуры. Здесь любители шахмат всей толпой разбирали очередную интересную партию или решали заковыристую задачу. «Бузил?» – сочувственно спросил я. «Еще как», – уважительно произнес председатель. Выяснилось, что однажды наш пациент, недовольный ходом игры, за которой наблюдал со стороны, перевернул шахматный стол, устроил безобразную истерику и больше не появлялся. Примерно так же покинул он и шахматную секцию в клубе при литейном заводе имени Энгельса. Тоже что-то не понравилось, наскандалил, обругал всех и гордо удалился в вечность. «Жалко, что ушел», — сказал там один дедок, оторвавшийся от шахматной доски, где разбирал очередной чемпионский матч. Тут ему все завидовали. «Да еще как, чему завидовали?» — полюбопытствовал я. «Да его никто ни разу не обыграл. И где он теперь? В клубы его не пускают. Может, забросил шахматы?» «Поверьте, молодой человек», — назидательно произнес дедок, критически разглядывая мою личность, далекую от его представления о том, как должна выглядеть воистину мыслящая особь, умеющая играть в шахматы. «Не может. Шахматы — это навсегда. Из клуба ушел, так на скамеечку в парке пойдет». «В каком парке?» «Да везде есть парки. И везде есть скамеечки, где собираются шахматисты». После этого я потащил дедка в ближайшую рюмочную, безошибочно распознав его внутренние устремления. Там разговор продолжился, в итоге вышел поучительным и полезным. Так что у меня теперь был более-менее полный список парковых шахматных ристалищ. Их оказалось штук 10 по городу. Вернувшись в постпредство, я объяснил ситуацию толкавшемуся у меня в кабинете и официально входящему в мою группу сыну Степей, а также Рощину. «В угрозыск отдадим список», — подытожил я. «Пусть мечутся, а в скверик рядом с драмтеатром сами сходим. Думаешь, под носом у нас играет?» — заразительно засмеялся Амбага. Его эта вероятность почему-то сильно порадовала. «Не думаю», — сказал я, — «но проверить надо». «Ну, пошли проверим». Сын Степей важно посмотрел на часы, которые извлек из кармашка своего модного пиджака. «Как раз к обеду управимся». Парк был за театром, идти до него минуты 3. Ступая с шумной улицы, оглушенный стуком тележных колес и ревом автомобильных клаксонов, ты сразу попадаешь в идиллию. В парке заметно тише, только сосны шумят, ветер путается в кронах деревьев, печушки скачут, и летнее солнце плескается в синей глади пруда с утками. Мы с сыном Степей прошли почти через весь парк, благо он невелик, и наконец отыскали закуток шахматистов. За столиками или просто на лавочках сидели оснащенные шахматными досками и вооруженные фигурами пенсионеры в соломенных шляпах, интеллигенция в очках и даже молодые работяги в кепках. Тут же почтительно присутствовали и пионеры в красных галстуках. В общем, зрелище было достаточно колоритное. Играли здесь в том числе и на деньги, в связи с чем пару раз милиция разгоняла это стихийное сборище после жалоб проигравших на то, что их коварно обобрали, объявив неожиданный шах и мат. Но оно восставало из пепла птицей Феникс. Мы с сыном Степей подошли туда как раз в то время, как разгорался скандал. Возле столика, за которым резались в древнюю игру признанные авторитеты, возникли шум и суета. объемистый дядя монументальным пузом выталкивал за пределы ринга, то есть подальше от стола, худосочного субъекта. Еще один невысокий очкастый гражданин в фетровой шляпе содействовал изгнанию из рая по мере сил. «Иди отсюда, игру всю сбиваешь», — гудел пароходом Пузан, двигаясь непреодолимо вперед и оттесняя сильно уступавшего ему в объемах и размерах бунтаря. «Подсказывать своей жене будешь». Но он прозевал ход, заорал худосочный. «Он дурак, дурак это ты», — заверещал гражданин в очках. «Не приходи больше». Я присмотрелся и кинул амбаге. «То, что надо, работаем». Мы подошли к месту склоки. Я махнул милицейским удостоверением. У работающих в поле уполномоченных обычно полна коробочка так называемых документов прикрытия, чтобы не светить везде свою принадлежность к чекистам. «Милиция, граждане!» — воскликнул я. «Забираем мошенника!» «Давно пора!» — послышались одобрительные крики. Взяли мы бузатера под руки крепко. Он забился было пойманной в силки птицей. При этом продемонстрировал неожиданную для такого тщедушного тела силу. Недаром же говорят, что сумасшедшие обычно чрезвычайно сильны. Но, понятно, против нас ему ничего не светило. «Адам Исаакович!» Негромко поинтересовался я. «Да», — резко ответил парень. «Ну вот и хорошо. Пройдемте с нами. Вы задержаны до выяснения». «За что? Они мажут, а я виноват», — крикнул на весь сквер Хомичев так, что уши заложило. «Не беспокойтесь», — успокаивающе произнес я. «Мы лишь поговорим и отпустим». «Поговорим, поговорим, поговорим», — забормотал математик, вдруг как-то обмякнув и будто потеряв державший его стержень. «Когда следующее жертвоприношение?» Что-то потянуло меня за язык. Математик кинул на меня какой-то пронзительный, наполненный болью и ожиданием взор, и забормотал: «Как звезды сойдутся, тогда и сила устремится к крови, а кровь к силе». А ведь, похоже, хирург оказался прав. Это наш человек. Глава 24. Доставили мы математика в постпредство. Пришлось сделать снизу, из комендатуры, несколько звонков, прежде чем нам позволили провести его в здание. Я легонько подтолкнул его в спину, и он оказался в нашем кабинете. Рощин изумленно воззрился на нашу компанию, а потом спросил: «Он, тот самый?» Потер я ладони. «В полной кондиции. Это нам сильно повезло», — удовлетворенно кивнул поп. Взор у математика был какой-то снулый и серый, только проскальзывали безумные искры. «Ну присаживайтесь, сын мой». Поп положил свою тяжелую длань на плечо Фомичева и подтолкнул к стулу у окна, закрытого прочной металлической сеткой, чтобы вниз неповадно было сигать. Амбага, с интересом наблюдающий за происходящим, примостился на подоконнике, а я водрузился за собственный стол, и начался разговор. Инициативу сразу же взял на себя Рощин, и начал не с обычного «назовите ваши анкетные данные», а с какого-то длинного латинского выражения. Любопытно, что математик ответил тоже на латинском, и поп удовлетворенно кивнул. «Основы знает, значит, уже причастен. Вот и расскажи нам, как жертвы приносил, Адам Исаакович», — подал я голос. «Чего стесняться-то, дело почетное. Показал же себя во всей красе всем чертям, а мы чем хуже? Поведай о своих достижениях. Думаю, мы оценим». Математик с искрой интереса посмотрел на меня и совершенно спокойно произнес: «Жертвы — единственный путь к истинной силе и сути. И далеко ты зашел по этому пути?» Поинтересовался я почти ласково. «Далеко, близко. Все внутри нас, все подчинено только нам, боги и демоны, всего лишь мы». Он бормотал что-то все более бессвязно, и меня сильно напрягла мысль, что он сейчас сорвется в пучину безумия. «В Заварском недавнее убийство», — произнес я, — «твое дело, все, что творится в подлунном мире, наше дело, ибо мы исток, начало и завершение сущего, мы переход на новый круг». Мне захотелось треснуть его кулаком по башке, но Рощин жестом остановил меня, попросив помолчать. Сам он только поддакивал и кивал, а речи математика становились все мутнее. «А в чем главная цель?» — неожиданно спросил поп. «Нет главной цели, есть только пути. По граням треугольника», — проговорил Хомичев как-то совсем вяло. «Когда и с кем ты убивал людей?» — прикрикнул я, понимая, что математик все более скользит куда-то во тьму своего сознания и времени на полноценное общение с ним не остается. «Говори». Хомичев посмотрел на меня рассеянно, глаза его все более мутнели. Потом забормотал: «Они приходят и требуют. Черные люди. Не могу отказать, ибо сам я черный человек. Что за люди?» — воскликнул я. «А может и не люди вовсе. Что ты несешь, контра недобитая?» — не выдержал сын степей. «Говори, сука беспородная, как людей резал, или мы тут тебя и положим». Математик вздрогнул, огляделся, будто увидел нас впервые, и вдруг истошно заорал, что я аж подпрыгнул на месте. «Книга, книга, книга, дайте мне книгу, я ее так давно ищу». Потом его начало бить дрожь, переходящая в судороги. Ну и как закономерный результат, карета скорой психиатрической помощи и обнадеживающие слова лечащего доктора, с которым я встретился тем же вечером. «Нет, даже не надейтесь, вряд ли испытуемый придет в себя скоро». Спровоцированное обострение. Что значит спровоцированное? Не понял я. В основе лежит какое-то психотравмирующее обстоятельство, и загнанная вглубь болезнь восстает при новом неблагоприятном внешнем воздействии. Арест к такому воздействию относится? Полюбопытствовал я. Относится, но лишь как завершающая стадия процесса. Взвинтили его еще до того. Хорошо взвинтили. Глава 25. Тачанка нашего расследования, разогнавшаяся было не по-детски, снова утонула колесами в черноземе и замерла, и это вызывало большую досаду. Такая радость, почувствовать, как сдвинулось дело, и достаточно угрюмое ощущение, когда оно тормозится вновь. Что мы имеем? Полнейшего психа, выпавшего из реальности и вне всяких возможностей контакта. Все же он или нет? Спросил я папа, когда мы пили кофе, который москвич притащил с собой в металлической коробочке из-под чая и наливал его по самым значительным поводам. Готовил он его на примусе, но очень умело, так что по телу растекалось блаженство, отодвигавшее немножко тяжесть от осознания тупика, в котором мы мечемся. «Не знаю», – пожал плечами Рощин, – «у меня ощущения двойственные, и что в них двоится?» – поинтересовался я. Проанализировал я тут на досуге речи нашего подопечного. Какое-то отношение к оккультным учениям он, несомненно, имеет. Некоторые выражения говорят о его достаточно серьезной осведомленности. Но основная масса его словесного потока – это истинный бред. Ну прям как у сумасшедшего, хмыкнул я. Вот только треугольник он упомянул. Насколько я знаю, достаточно редкий символ. Это вам не сатанинские пентаграммы или перевернутые распятия. Это довод, кивнул поп. Но потянуть в одиночку, организовать 12 убийств по России, думаете, он на такое способен? Кто их, психов, знает, развел я руками. А я скажу определенно, не способен. Жидковат для этого, даже с учетом одержимости. Другая энергия должна быть, другая. За ним кто-то стоит? Стоит, кивнул поп. И тот, кто за его спиной, это наша основная цель. Точнее, одна из основных целей. А другая? Книга, о которой Хомичев вопил. Это за ней охотятся сатанисты, из-за нее бьют старообрядцев. «Бесовская книга», — кивнул я. «Она, как ни крути, камень преткновения и источник бед. Если это то, о чем я думаю, эх, Александр Сергеевич, тогда найти ее куда важнее, чем розыск убийц. Что за ерунда?» — возмутился я. «Есть некоторые вещи, которые не должны ходить по миру. Это как тонна радия без соответствующей защиты. Будет сеять невидимую смерть. Вот только не надо мистицизма», – произнес я. «Нам еще не хватало самим в эти сказки поверить». «Неважно», – махнул рукой поп. «Вы правы, Александр Сергеевич. Мнения и умозрительные теории – это пустое. Пока наш Бог – это факт, и наша стезя и крест – их поиск. Вот и будем искать факты по бесовской книге. Мы верим фактам, а лучше фактам», – выдал я поговорку и задумчиво произнес. «Только где их найдешь? У нас есть один свидетель, который видел бесову книгу. Иона Агафонов», – хлопнул я ладонью по столу, уже забывать стал о молодом бунтовщике. «Он самый. Так себе шанс. Я из него выжил все, что он знал. Книгу старовер видел вскользь, и думаю, даже под пытками не вспомнит, что в ней было. А вот это посмотрим», – улыбнулся поп. «Ничто не уходит в никуда». Как-то многообещающе и зловеще он это произнес. «Ну чисто инквизитор. Мне живо представились щипчики, огонь и подвешенное на крюке тело еретика. Тьфу, ну и фантазии. Нервы лечить надо, а то устроюсь в соседней палате с математиком». «Где сейчас этот Иона?» – спросил Рощин. «Наверное, в предварительном заключении», – пожал я плечами. «Ждет справедливого суда. Вот и скрасим ему ожидания». Вскоре выяснилось, что Иона Агафонов сидит в следственной тюрьме АКПУ. Он уже успел пройти через особое совещание. Крови на его руках не было, поэтому его дело рассмотрели в ускоренном порядке, навесили 3 года, и теперь он ждет отправки в места лишения свободы. Раскатов подписал нам все необходимые бумаги, и уже вечером Агафонова под конвоем доставили к нам в кабинет. К моему удивлению, Молодой старовер совершенно не выглядел подавленным, а, наоборот, дышал энтузиазмом и оптимизмом. Похоже, из своего тесного старообрядческого мирка он рад был вырваться даже через тюрьму. А я, братцы, Сибири не боюсь. Сибирь же тоже русская земля. Его ждала яркая жизнь, полная приключений, пускай и на принудительном труде на благо страны. Все лучше, чем в скитах и на заимках, да под черными образами. Я отдыхал в сторонке, с интересом глядя, как Рощин ведет допрос. Он дотошно выуживал малейшие сведения о бесовской книге, о том, откуда она взялась и что в ней было. Но помогало это мало. Да, и он пару раз пролистнул ее. По-русски там ничего написано не было, зато в достатке имелись какие-то значки и рисунки, которые ни о чем ему не говорили. Да и утратил он интерес к этому предмету после того, как отец капитально выпорол его, чтобы не лазил куда не просит без спроса и всякую богомерзкую грязь не разглядывал. На вопрос сына, почему бы просто не сжечь сатанинскую книгу, старший Агафонов лишь махнул рукой и сказал, что тогда только хуже будет, потому что огнем зло наружу выпустишь. В общем, сказочки старообрядческие, притом сказочки страшные, которые к человеческим жертвам привели, но всего лишь сказочки. Попытайся вспомнить, что было в книге, потребовал поп настойчиво, и нарисовать. «Да вы что, издеваетесь, граждане начальники?» – вспылил Иона. «У меня голова и так дырявая, что надо, и того не помню». «Эх, не веришь ты в себя?» – как-то многообещающе улыбнулся поп. Иона, почуяв неладное, заерзал на стуле. «Верю, не верю, а шесток свой знаю. Если не помню, так и говорю, что не помню. Человек помнит все. Ага, как же?» Иона нервно хохотнул. «Сомневаешься?» – угрожающе пророкотал Рощин. «Сидеть, не двигаться, смотреть». Он снял со своей шеи цепочку с плоским круглым серебряным кулоном, в центре которого зеленел камень, может, даже чистый изумруд, и стал раскачивать его на цепочке, как маятник, при этом ведя отсчет. «Раз, два, три». Я не мог оторвать от маятника взгляд, ощутил, что впадаю в оцепенение, встряхнул головой и прогнал наваждение, а Иона на счете 10 впал в транс, который ученые называют гипнотическим. Потом поп потребовал нарисовать страницы книги, и, к моему изумлению, Иона, послушно взяв мягкий карандаш, начал аккуратно выводить какие-то знаки. Нет, быть не может, чтобы он это вспомнил. Каракули были забористые, но через них просматривались рисунки. Потом Иона отложил карандаш и замер, дисциплинированно положив руки на колени и смотря перед собой. На счет один открываешь глаза, велел поп и принялся отсчитывать. 10, 9. На цифре 1 Иона открыл глаза и ошарашенно заозирался. Рощин кивнул на листки и спросил: «Это рисунки из бесовской книги?» «Да вроде похоже», — неуверенно протянул Иона. «А кто их рисовал?» «Ты, только что, во сне». Иона истово закрестился тремя перстами и забормотал молитву. На попа он косился, как на выскочившего из-за печки домового. Потом старовера увели, и в кабинете повисло молчание. Поп удовлетворенно барабанил пальцами по столу, думая о чем-то своем. «Эка вы, прям волшебник», — прервал я молчание с уважением и некой опаской. «Гипноз», — снисходительно пояснил поп. «Это я в курсе. Опыты Мессмера, животный магнетизм. Отрадно наблюдать в вашем лице истинного эрудита, Александр Сергеевич», — улыбнулся Рощин. «Эрудит ерундит», — задумчиво протянул я. «Честно говоря, я был прилично ошарашен и как-то даже пришиблен действом, которое только что наблюдал. Я достаточно много читал о гипнозе и даже интересовался этой темой. Но одно дело – узнавать о чем-то из книжек, и совсем другое – видеть наяву. В этом самом магнетизме было что-то холодное и ужасное. Какая-то противоестественная власть одного человека над сознанием другого, лишавшегося собственной воли, самоконтроля, превращавшегося в пластилин, из которого можно лепить что угодно. Но если отринуть эмоции, то в этом деле открывались интересные перспективы, которые мой пытливый ум тут же попробовал прояснить. «Лев Иванович, тут же такой простор для оперативной работы. Берешь классового врага, болтаешь перед ним какой-нибудь серебряной ложкой, зайчики пускаешь, а он раз и в трансе. А ты его спрашиваешь, когда и с кем злоумышлял против советской власти, а он нам весь расклад, да еще и подпись ставит, и потом ничего не помнит. Эдак наш аппарат в три раза сократить можно». Заманчиво, засмеялся поп. «Жалко, что не получится. Для подобной методики имеются очень серьезные ограничения. Не дорабатывает ваша особо секретная контора, съязвил я, ощущая некоторое разочарование. Революции в чекистском деле не случилось. Работаем, хмыкнул поп. Еще как работаем, только не все доработать можно. Ну да, а вы уверены, что рисуночки и он и соответствуют действительности? Несомненно соответствуют, заверил поп. И что в них? Полюбопытствовал я. То самое, улыбнулся поп. Какое то самое? Настоящее. Большая часть подобных вещей, сведений, надписей, спекуляций, подделки, заблуждения. И в этой груди найти настоящее, как отыскать большой алмаз в породе. И что за алмаз мы нашли? Не отставал я. Кровавый. На этом он прекратил разговор. То есть выводы свои докладывать мне, ведущему дело, не счел нужным. Раскатов предупреждал, чтобы я не давил, ничего не требовал от москвича. Надо будет, сам скажет. А так там такие уровни секретности, которых мы и не слышали. К сожалению, эти рисунки ясности нам не прибавили. Рощин сделал с них фотокопии и отослал через правительственную почту в Москву. Ответа еще не пришло, и нам приходилось продолжать биться лбом об стенку. Мы и бились, пытаясь найти связи математика. Где-то должны были проявиться его приятели-сатанисты, но пока ничего не было. Нужен был еще какой-то импульс со стороны. Мы слишком закопались в своем болоте, в котором все никак не могли нащупать кочку опоры. И вот однажды поп, прочитав внимательно с утречка поступившую на его имя почту, щелкнул победно пальцами, а потом спросил меня. Были в Москве? Конечно. Почти год в специальном отряде АКПУ по подавлению восстания и выступлений. Ну, значит, еще раз побывайте. Выезжаем завтра. А что там? Осторожно полюбопытствовал я. Кажется, наш треугольник начертился. Глава 26. Рощину, как секретоносителю высокой категории, было положено отдельное купе, без соседей. Я же числился как его сопровождающий. И выделили нам это самое купе быстро и дисциплинированно, благо свободные места в московском скором имелись. Но даже если бы их и не было, завидев бумаги с такими подписями, железнодорожный комендант вполне мог выкинуть в обычный вагон менее значимых для общества персон, а нас водрузить с почестями на освободившиеся места. Глядя на уходящие назад перелески и переезды, умиротворяясь от ровного стука колес и чарующего ощущения движения за горизонт, показавшейся бесконечной земле, я расслаблялся и ловил минуты уютной жизни, и думал о том, как это здорово, достичь в жизни комфортных высот. Эх, сделать бы блестящую карьеру и получать бы все подобные блага по праву. Большой кабинет, престижное купе в поезде, а то и свой вагон, персональная машина, квартира с горячей водой. Рай для мальчишки, проведшего детство в палатках, окопах и военных лагерях. Ничего с собой не могу поделать, хотя понимаю, что подобный меркантильный карьеризм не красит коммуниста. Ну да, карьерист я, молодой, из ранних, и мне даже где-то на краю моей совести стыдно. Хотя чего стыдиться, карьеризм бывает здоровый и нездоровый. При здоровом ты лучше работаешь и двигаешься наверх, при нездоровом ловчишь, предаешь, заискиваешь и стремительно карабкаешься по лестнице, чтобы однажды шмякнуться на мостовую. Я карьерист здоровый, из тех, которые шагают не по головам, а по ступенькам собственных достижений. Меня еще оправдывает, что пайки и квартиры для меня не главное, а сопутствующие. Если надо будет, опять вернусь в казарму или в полевой блиндаж. К власти я равнодушен, она меня утомляет. Тогда в чем смысл лезть наверх? Потому что сверху обзор шире, и полет свободнее, такой, что дух захватывает. Оттуда ты уже не шуточно влияешь на судьбы страны, и твой вклад в общее дело куда серьезнее. Правда, и падать больнее, но тут уж как сложится. Наверху есть место лишь мастерам маневров в воздухе и переобувания в прыжке, но то дело наживное. Эх, все это грезы. Пока меня наверх никто не зовет, но мы и здесь, в нашем курятнике, хорошо покуролесим. Дорога занимала не один день, и хотя душа моя рвалась в бой, но после гонки последних недель отдохнуть в таких условиях было не лишнее. На поездку я запасся книгами, и сейчас с огромным интересом читал новый роман Аркадия Гайдара «Школа», который оказался совсем не детским и во многом автобиографичным. Там речь шла о наивном пацане, попавшем в самое горнило гражданской войны и в итоге пришедшего в Красную армию. Хорошо написано, с душой, и почти что про меня. Схожесть у нас в биографиях явная. Рощин тоже читал, но до беллетристики не опускался. Он внимательно, подчеркивая интересные места карандашом, изучал Канта в подлиннике, чем вызывал мое невольное почтение. Вот так мы и ехали, все больше читали и глазели в окно. На второй день продовольственные запасы, которые мне дала Варя, были съедены, и на остановках пришлось покупать у торговок с платформ или в вокзальных буфетах еду, а это прилично опустошало наши командировочные. Зато у нас сложился ритуал. Под звон подстаканников, подпрыгивающих на стыках рельс, за чаем и горячими пирожками мы вели степенные беседы. Вечно собранный и загадочный Рощин в тягучей скуке мчащегося поезда временами становился куда разговорчивее. И из его рассказов, обмолвок, оговорок я пытался составить для себя картину, чем же занимается отдел, к которому он приписан и который отчитывается напрямую перед Политбюро ЦК. Ларчик открывался просто, основной задачей отдела была криптография, расшифровка секретных посланий, дипломатических и шпионских, создание своих надежных шифров. Поэтому изначально в него набрали людей, склонных к точным, а порой и совсем неточным наукам. Но это внешний фасад. Вторая линия – работа с тайными обществами и с загадочными технологиями, в основном в сфере контроля разума. Что это за технологии, Поп не говорил, но мне вспомнилось, как он вытягивал под магнетическим гипнозом сведения из старообрядца, и становилось как-то не по себе. Вообще, было заметно, что речи моего попутчика хоть и выглядит как откровение под настроение, но при этом каждое слово продумано, и доносит он до моих ушей только ту информацию, которую считает нужным из каких-то своих соображений. Интересно, из каких? Я льстил себе мыслью, что он рассматривает возможность подтягивания меня к делам отдела, в связи с чем для меня открывались захватывающие карьерные перспективы. Так ли это? Время покажет. Столица приближалась неумолимо, становилось больше вдоль железной дороги городков, поселков с чадящими заводскими трубами, подвод и машин на переездах. На очередной платформе мы затоварились в буфете жареной курочкой и бутербродами. Заискивающий проводник принес чай в тяжелых подстаканниках с эмблемой железной дороги. Навстречу пронесся другой скорый, из трубы паровоза которого весело валил пар. Поп отхлебнул чаю с видимым удовольствием, и завязался очередной разговор в развитии состоявшейся еще вчера дискуссии о тайных обществах и их значении. Заметьте, что на переломе эпох всегда растет тяга к мистицизму. Дорогой мой Александр Сергеевич, перед революцией во всем мире было бесчисленное количество всяких мистических тайных орденов. Некоторые из них новодельные, другие берут начало в глубине тысячелетий. Все будто с ума посходили. Столоверчение, масонские ритуалы, оккультная литература. Такая пикантная забава праздной публики. Закат империи, разрушение традиционного буржуазного мира влекут духовные потрясения и интерес ко всему запредельному. Но и сейчас все это продолжается. Заблуждение, штука стойкая, решил поумничать я. Никаким пятновыводителем не выведешь. А причины такой стойкости? Почему в этом до сих пор участвуют представители образованной части общества? Мне кажется, тут виновато жгучее желание обывателя проникнуть в сокрытые тайны бытия, предположил я. Нам, материалистам, это позволяет сделать наука, но наука удел немногих. А тут, верти колдовскую доску да узнавай, как устроен мир. Поп с интересом посмотрел на меня и кивнул. Версия принята. Но тут не просто жажда познания, а гордыня, которая смертный грех, между прочим. Когда до зуда хочется постичь сакральное, ведомое только просвещенным, тем самым ты становишься выше других, ты избранный. На это всегда покупались и покупаются люди, забивая себе голову всякой мистической ерундой, порой опасной, влекущей последствия. А в чем опасность всех этих игрушек, кроме вульгарного идеализма в головах, ну и редких кровавых проявлений, которые исчезающе малы на фоне общего уровня преступности, спросил я. Чего мы все-таки так с этими чернокнижниками и искателями философского камня носимся? Все эти розенкрейцеры, тамплиеры, общество ордена Грааля и братство истинного служения могут быть весьма напористыми. И рано или поздно им приходит в голову идея не искать небесные истины, а влиять на земные события. И одно время у них это получалось. Вон, взять масонов, мистическое общество вольных каменщиков. Это в котором Пьер Безухов был, такой смешной карнавал для аристократов, со шпагами и шляпами. Карнавал не карнавал, а ручки их дрожащие всегда к власти тянулись. Поднаторели масоны фундамент традиционных государств подтачивать. Поучаствовали во французской революции, а к отделению США от Англии не только руку приложили, но и наполнили государственные атрибуты своей символикой. И чего конкретно они хотели? Свободу, равенство, братство, народное волеизъявление. Ну так наши люди. Я бросил кусок сахара в чай. Можно вечно смотреть, как горит огонь в очаге и растворяется сахар в кипятке. Нет, возразил Рощин. У нас власть народа, а у них власть над народом. Понятно, задумчиво произнес я. Основная задача наших органов госбезопасности, чтобы в этом цирке не завелись злые клоуны и не занимались антигосударственной деятельностью, и не брались бы за уголовщину типа жертвоприношения и отъема имущества адептов. Есть такое, то есть обычная работа по антисоветским организациям. К чему тогда весь этот туман? Зачем этой линии такое особое внимание уделять? В корень глядите, усмехнулся Поп. Потому что у нас есть еще одна сторона работы с ними, куда более важная и деликатная. Какая? С замиранием сердца спросил я, рассчитывая на откровение, которое прозвучит для меня громом среди ясного неба и изменит все вокруг. А потом, Поп зевнул, несколькими глотками допил чай и устроился на полке. Вот ведь гад какой, на самом интересном месте. Завтра приедем в Москву, продолжил Рощин, еще более заразительно зевнув. Так уж и быть. Покажу вам настоящего масона, и не дуйтесь, о наших глобальных целях потом поговорим, тут все не так просто, это нужно самому увидеть и пощупать. Глава 27. На Каланчевской площади, где раскинулись пряничные три вокзала, было, как обычно, шумно. Человеческий водоворот кружил такой, что с непривычки голова шла ходуном, сновали приезжающие и отъезжающие, носильщики и вездесущая беспризорная чумазая шпана. На брусчатке было тесно от пролеток извозчиков, подвод автобусов, трамваев, и все это находилось в вечном движении. Часть гостей столицы просто впадали в ступор, не зная, куда двинуться. У меня у самого перед глазами все мельтешило. Вроде не в первый раз в столице, и все равно теряешься. Но Рощину мои расстройства были непонятны. Он уверенно, как быстроходный глиссер, рассекал человеческий поток. На стоянке нас ждал старенький надежный немецкий бенц типа кабриолет, с открытым верхом. Шофер в кожаной куртке вежливо поздоровался, помог разместить багаж. И машина, хищно рыча мотором и подпрыгивая на брусчатке, устремилась по столичным улицам. В Москве я не был 2 года, и сразу бросилось в глаза, что практически исчезли вывески частых лавочек типа пельменная индюшатины сыновья, лавка братьев обглодышей. Названия роскошных ресторанов сменились на скромные вывески столовая Моссельпрома. Многократно увеличилось количество государственных магазинов. НЭПу, похоже, действительно приходил конец. Машина остановилась в тихом Арбатском переулочке около двухэтажного особняка с вывеской «Росснабконтора 3». «Вот и наш скит», усмехнулся Поп. «Мы поднялись по ступенькам. Входная дверь была закрыта, и Рощин нажал на кнопку электрического звонка. Дверь с ленивой неохотой открыли. Проем заслонял плечистый и румяный добрый молодец, никак не походящий на вахтера, от него за версту разило армией, строевой подготовкой и бдительной готовностью пристрелить залетного врага, не знающего пароль. Поп поздоровался с ним и удостоился благосклонного кивка, мол, проходи, добрый человек, а вот в меня страж врат вцепился мертвой хваткой. Документы мои изучал долго и внимательно, несмотря на то, что Рощин ему 3 раза сказал, товарищ со мной. К счастью, мое имя наконец нашлось в лежащей на тумбочке у входа толстой амбарной книге. Поднявшись по мраморным ступеням, мы вскоре оказались в просторной комнате. В таких раньше жили богатые буржуи, колонны, лепной потолок, хрустальная люстра, изразцы, камин. И там было неожиданно многолюдно. Вокруг большого овального стола стояли и сидели 6 человек. Большинство из них вида старорежимного, профессорского, и парочка суровых пролетариев. Их будто только что от станка или кочегарки оторвали и послали на экскурсию в этот особняк, посмотреть на осколки былой буржуйской роскоши. Рощин с порога представил меня присутствующим, чем вызвал определенное оживление. Я жал руки, пытаясь запомнить всех этих Сигизмундов Яковлевичей и Абрамов Гогенцолгеровичей, но в памяти они остались фрагментарно. Ничего, надо будет, вспомним. Тем более вскоре внимание на меня обращать перестали, а в центре этого самого внимания пребывал жгучий брюнет, статный, плечистый, с лицом вызывающе порочным, одетый фронтовато, ну чистый Альфонс, соблазнитель богатых барышень. Вот только из этой роли выбивались нервная, подвижная мимика и неистовые глаза, за ними скрывалась какая-то тяжелая и кипучая страсть. Закинув ногу за ногу, барабаня по столу пальцами, Альфонс рассуждал пространно о высоких материях. Сидящий рядом с ним интеллигентного вида старичок с бородкой-клинышком смотрел на него с насмешкой, а некоторые присутствующие, с возмущением, но преобладала ирония. Поп пододвинул мне стул и прошептал: «Наш главный вольный каменщик, уже год одержим идеей пролетарского масонства». Действительно, Альфонс заливался соловьем о том, как мировое масонство стройно встанет на путь помощи правительству страны победившего пролетариата. «Мы же используем добрые изобретения прошлого. Скауты стали основой пионерии. Масонские символы, та же пятиконечная звезда, теперь символы советской власти. Масонство и коммунизм, они как никогда близки именно в наше бурлящее время. Масонство – орудие мировой революции. Все революции масонов в прошлом», – не выдержал интеллигентный старичок. «Сегодняшнее масонство за границей – это всего лишь система самоорганизации в кланы представителей буржуазии и властных структур. Все сводится к тому, что эти вольные каменщики просто начинают тянуть друга наверх и плести заговоры. А заговоры нам не нужны», – буркнул угрожающе суровый пролетарий, ошпарив масона мрачным взором. «Вы уязвили меня в самое сердце», – воскликнул масон. «Какое верхоглядство!» Тут уж не выдержал поп и встрял. «Идеи ваши, товарищ Софин, наивны и оторваны от реальности. Ну так и реальность платит вам тем же, она оторвана от ваших идей. Простите, но это всего лишь мнение служителя культа, то есть человека, окутанного религиозными дурманом», – небрежно огрызнулся масон. Поп приподнял бровь, и масон, поймав его тяжелый взгляд, поежился. А мой соратник между тем веско продолжил: «Наиль Артурович, вы что угодно можете нам говорить, у нас поощряются разные мнения, но зачем в ЦК все это писать? Потому что я открываю руководству страны новые перспективы и виды, как бы для вас это ни стал вид на Соловки». Масон нервно дернул щекой, но упорно проговорил: «И все равно я настаиваю на своем. Ну пишите дальше, тогда и Соловки за счастье покажутся». «Вот вечно вы, все, мир», — поднял руку поп. «Возьму на себя смелость изъять вас из общего собрания, Наиль Артурович. У нас, как вы помните, незаконченное дело. В тесной комнате, где я оказался следом, буржуазного шика не было и в помине, а были обычная канцелярская пыль и теснота, папки на подоконнике и сейф в углу, родной ЭКПУ во всей красе. Собрались тут, как я понял, главные действующие лица намечаемого агентурного мероприятия, то есть я, Рощин, масон и те двое мрачных пролетариев, имена которых я со второго раза все же выучил, товарищ Афанасий и товарищ Тихон. С отчествами они как-то не заморачивались. Какие отчества, когда в бой вместе идти? А бой нам предстоял скорый. Точнее, не столько бой, сколько такая легкая прогулка. Но и на самой легкой прогулке можно сломать ногу. Масон был осведомителем отдела, и для меня беседа с ним в этом интерьере выглядела немножко шокирующе. С источниками надлежит встречаться на конспиративных квартирах, в явочных помещениях или, в крайнем случае, в условленных местах, далеких от вражеских глаз. Тащить же его к себе в контору, даже залегендированную подраснабконтору 3, это как-то не по правилам. Но со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Москвичам лучше знать. Вон, у нас и в рясах на работу не ходит, а тут, пожалуйста, в каждой избушке свои погремушки. Тут разговор пошел конкретный. Масон собрался, задвинул подальше льющиеся через край эмоций по поводу мировой революции и приступил к конкретному делу. «К светлячкам приезжает Славов. Сам Стефан Славов», — удивился поп, — «собственной персоной», — восторженно воскликнул масон. «Ишь ты», — покачал головой Рощин. «Мы думали, он где-то сгинул. 3 года ни слуху ни духу. Слонялся по Средней Азии, искал мудрость Востока». В голосе масона прорезался злой сарказм. «А теперь решил объявиться. Напомнить о себе надо, а то все неофиты разбегутся», — хмыкнул масон. «Вот и готовит торжественное посвящение в члены общины света. С жертвоприношениями», — встрял я. «Что?» — масон кинул на меня косой взгляд. «Ну прямо как солдат на вож, не думаю. Хотя неизвестно, какой грязи этот болгарский шарлатан на Востоке набрался. Может, уже пьет по ночам кровь христианских младенцев. Они собираются только для посвящения?» — спросил Рощин. «Еще намерены углы выпрямлять». Масон хохотнул. «Какие углы?» — напрягся поп. «Ритуал спрямления углов треугольника, продавливающего нашу реальность, звучит как сумасшествие. Черного треугольника», — подался вперед я, и был удостоен еще более презрительного взгляда. «Черного, белого, не видал, не знаю. И вообще, молодой человек, кто мне скажет, почему я обязан отвечать на ваши неуместные вопросы?» «Я скажу», — произнес поп с некоторой угрозой. И масон стушевался. Видимо, Рощина он откровенно побаивался. «Ну что, будем прикрывать это собрание общины света», — подытожил поп. «С шумом и помпой. Давно пора», — поддакнул масон. «И началось привычное для меня и такое дорогое сердцу действо — планирование активной операции». Глава 28. Все так привычно и знакомо. Схемы объекта. Группа проникновения. Группа прикрытия. Этой науке тысячи лет. Вот только есть нюансы. Действие будет происходить на главном месте сборища общества общины света. А располагалось оно под землей, в подвале. Но даже не это самое интересное. Подвал был на Малой Лубянке и примыкал к главному зданию ЭКПУ. Эко их занесло. С оттенком восхищения произнес я. И ведь не боятся ничего. Масон, испытывавший ко мне какую-то непонятную неприязнь, все же снизошел и пояснил. Так специально задумано. Магистр общины света Альгазар, в миру Пантелей Каркушин, считает, что подвалы Лубянки, где расстреляли толпу контрреволюционеров, просто светятся дармовой темной энергией. Это энергия крови, молодой человек, это сила, которой можно подпитаться. Масон начертил достаточно подробно план подвала, именуемого светлячками скромно и со вкусом. Храм света. В нем имелось две двери. Притом одна, металлическая, была заварена военными, рассматривавшими такие подвалы как укрытие от бомб и газовых атак. Ко второму проходу нужно было спускаться из соседнего жилого дома, а потом еще пробираться в лабиринте. Если на подходе будет охранение, то нас срисуют. А сектанты, люди истеричные, с труднопрогнозируемым поведением. Вдруг шмальнет кто в сотрудника органов. Идеальная операция, это та, что без стрельбы и даже без насилия, когда все вежливо до приторности. Мы им, пройдемте на разговор, кофейку попьем, вашу антисоветскую деятельность обсудим. А в ответ нам, ну конечно же, как можно отказать в такой мелочи. На Лубянке с недавнего времени служили специально подготовленные люди, изучавшие подземные коммуникации вокруг Кремля и правительственных учреждений. Дело хорошее, с учетом того, что враг может прибыть не только по земле или по воздуху, но и из-под земли. Тем более весь центр Москвы изрыт дырками, как голландский сыр, тут и подземные купеческие склады еще времен царя Гороха, и спрятанные под брусчатку реки и ручьи, и подземные ходы. В общем, сотрудники этого подразделения предоставили нам схему коммуникаций и посоветовали, как пробраться в подвал на Малой Лубянке через запечатанную дверь. Оставалось только осторожненько распечатать дверь, спилить замок, смазать петли и засов, и в нужный момент распахнуть ее. А дальше, по обстановке. Тут главное знать, когда этот нужный момент настанет. А это уже зависело от масона, плотно общающегося со светлячками, как за глаза именовали адептов общины света. Масон свое осведомительское дело знал хорошо, и сообщил о начале бдений с ритуалом вовремя. Когда мы в особнячке на Арбате собирались на операцию, у меня было ощущение какой-то реальности происходящего. Все было слишком странно, и требовалось время, чтобы мой разум воспринял весь этот спектакль как данность. Община света, масоны, ритуалы. Нас собралась небольшая толпа. Рощин пребывал на вторых ролях, а за правилами были те самые строгие товарищи пролетарского вида. Товарищ Афанасий был за старшего, и им владело какое-то веселое и приподнятое настроение. Религиозный фанатик и разный мистический слизняк. Они как клопы, давить их надо нещадно, чтобы не кусались. Незатейливо пояснил он позицию, с видимым удовольствием проверяя свой и так до нельзя надежный наган. И вот выезд, мы у цели. Дальше, рассредоточение, выход на маршрут в подземелье. Наконец наша атакующая группа добралась до длинного подвального помещения. Вокруг все какое-то мокрое, склизкое и мшистое. Сводчатые потолки и квадратные большие камни-вкладки свидетельствовали о том, что построено это подземное сооружение очень давно, как бы не сотни лет назад. Может, и клады тут зарыты, или косточки чьи-то, но это не имеет значения. Важно не то, что здесь, а что за дверью. А за дверью в храме света начинался ритуал. Прислонившись ухом к металлу двери, можно было услышать песнопения, похожие на церковный хор. Сжимая в руке наган, товарищ Афанасий, чутко прислушивавшийся к происходящему в храме света действу, наконец решил, что сектанты уже дозрели. Сейчас они витают в империях, откуда трудно сразу вернуться на грешную землю и оказать сопротивление. «Пора!» — воскликнул он с азартом, отодвинул засов и толкнул дверь. Даже фонарями не пришлось светить. Просторный сводчатый подвал был и так хорошо освещен несколькими десятками свечей, установленных на кончиках звезд и пентаграмм, а также в центре геометрических фигур. Все тут было изрисовано этими самыми фигурами и знаками. Глаз в треугольнике, какие-то растения и буквы. Даже были серпы и молоты, так хорошо знакомые советскому человеку. К радости своей, среди них я рассмотрел вожделенный треугольник, начерченный вокруг покрытого черным бархатом алтаря, напоминавшего трибуну в Доме профсоюзов. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то возбуждающее, таинственное и шокирующее. Но сама публика выглядела вполне респектабельно и как-то заурядно. Семь особей обоего пола расселись на специальных лавочках, которые, похоже, стянули из закрывшегося неподалеку католического храма. В ногах, правда, нет, поэтому служба шла с комфортом, без излишнего телесного утруждения. Вырядились светлячки будто на светский раут. Мужчины в темно-синих одинаковых сюртуках, украшенных всякими блестящими штуками, напоминающими царские ордена. У одного на поясе пристроился внушительного вида кинжал. Женщины красовались длинными платьями, в таких замуж хорошо выходить и на балах кружиться. Кисти рук всех присутствующих прятали белые перчатки, необходимый атрибут масонов и примыкающих к ним обществ. Еще на присутствующих были нацеплены разноцветные маски, скрывающие глаза. Ну прям благородный бал-маскарад, притом достаточно унылый. На том же профсоюзном собрании накал энергии в разы сильнее. Чуть в стороне в широком и неудобном деревянном кресле гордо возвышался еще один человек, отличавшийся от остальных тем, что одет во все белые. Скорее всего, это и есть заезжий мудрец. У алтаря в мантии стояло главное лицо сего действа, похоже, тот самый магистр Альгазар. Был он невысок, непрезентабелен, в стандартном сюртуке. Его грудь украшала висящая на двуцветной ленточке звезда Соломона размером с тарелку. Когда мы появились в храме, он, положив перед собой пожелтевший свиток, нараспев толкал какие-то маловразумительные речи, а присутствующие откликались пением. «Акпу!» — радостно объявил товарищ Афанасий, взмахивая наганом. «Шабаш, граждане-волшебники! Месса закончена!» Магистр воззрился на нас, притом вовсе не испуганно, а гневно, и уронил презрительно. «Вы мешаете нам, дайте завершить ритуал, и мы ваши!» «Чего?» — изумился товарищ Афанасий. «А ну-ка встали, и все к стеночке! Кто промедлит, получит пулю за сопротивление сотрудникам АКПУ!» Светлячки стали выстраиваться около стены, притом без шума, угроз и качания прав, что уже выглядело ненормальным. «И масочки снимаем», — напирал товарищ Афанасий. «Нечего скрывать столь светлые лица от трудового народа». Они послушались, и я смог разглядеть их внимательно. Возраст светлячков был, наверное, от 20 до 70. Бросалось в глаза, что все как на подбор из интеллигентских слоев, их изнеженные руки не знали плуга или кувалды, даром что вольные каменщики, и были они какие-то совсем обычные и невзрачные, никак не похожи на темных колдунов, которыми нас пугали в сказках. Ощущение ирреальности происходящего только усилилось, когда я осматривал сопутствующие атрибуты, шпаги, кубки, начертанные письмена, алтарь. Никак не мог отделаться от ощущения, что вижу реквизит школьного спектакля. Я взял с алтаря свиток, который читал магистр. Текст был на русском языке. «А великий Телем, духоматерия проявленной вселенной, твоя стихия объемлет необъятные бездны мироздания и пребывает во мне, ибо вселенная и я едины. Благословляемый словословием тебя, неизреченная пентаграмма стихии, пребывающая в великой пентаграмме человека и пробуждающая ее лучи к извечному творчеству в Боге, человеке и вселенной. Держите меня семеро». Это что, молитва? Но каков накал пафоса и зауми? Все-таки они все помешанные. Недаром математик Хомичев к сектантам примкнул. Для психов здесь раздолье. Дальше началась рутина. Нужно было осмотреть место, составить протокол, опечатать и вынести вещественные доказательства, отправить светлячков в камеры на Лубянке. Там с них снимут показания. Ну а еще предстоит дать их действиям правовую оценку. Но нас это не касалось. Мы пригласили заезжего болгарского классика мистического разговорного жанра в отдельную машину, которая ожидала неподалеку. С ним предстоял особый задушевный разговор в помещении Росснабконторы 3. Глава 29. Для допроса болгарского мистика в особняке на Арбате нам отвели подвал с собранными вещественными доказательствами по старым делам. Я там еще не был и осматривался с интересом и удивлением. Это был такой музей с экспонатами на полках и под стеклом витрин. Здесь присутствовали ювелирные и кустарные изделия, амулеты, обереги, медальоны, стояли статуэтки уродливых башков и странные иконы с перевернутыми распятиями. А в углу возвышался черный и очень древний идол. Похоже, ему молились еще пещерные дикари. Стефан Славов никак не походил на задержанного, а также вовсе не выглядел деморализованным и смущенным. Держится так, как будто в крепкие руки Акпу попадает каждый день и не видит в этом ничего плохого. Широкоплечий, невысокий, но весь массивный, квадратный, внешность он имел больше восточную. Курчавые черные волосы, смуглая кожа, горбатый весомый нос, густые брови, длинные острые усы и пышные бакенбарды придавали ему вид экзотический, не говоря уж о белоснежном просторном одеянии, напоминающем балахон. Он прохаживался по подвалу, как праздный посетитель в какой-нибудь ленинградской кунсткамере, а Рощин ему в этом не мешал, будто все наши мероприятия имели одну цель – устроить гостю экскурсию. Общество слуги Бафомета, остановился болгарин около уродливой серебряной фигурки сатира. «Ваша правда», – кивнул поп. «Ничтожество», — отмахнулся Славов. Выяснилось, что многие предметы ему хорошо известны, и по их поводу уничижительных эпитетов он не жалел. Мелочь, дрянь, игрушка, ничего ценного. В общем, коллекцию он забраковал, а потом как вкопанный остановился у церковного потера, эдакой мятой серебряной чаши без особых художественных изысков. Потянулся к нему, провел над ним ладонью, не касаясь. Потом глухо произнес: «А вот эта вещь, страшная вещь». «Именно», — согласился Рощин. «В потир собирали человеческую кровь жертв при черных мессах, пред вон тем перевернутым крестом. А зачем?» — не выдержал я, встряв в разговор. «Дьявола вызывали», — пояснил поп. «И как успехи?» — полюбопытствовал я едко. «Не ответил», — отозвался Рощин без тени иронии. «А вот это как раз неизвестно», — угрюмо возразил Славов. «Лига центрального ядра баловалась, они самые. Мы их нейтрализовали в прошлом году, и что сделали с ее адептами?» – заинтересовался гость.